предсказывала землетрясения и цунами, находила доселе неоткрытые запасы нефти, избавилась от транспортных пробок и двинулась от блистательного прошлого к судьбоносному будущему. Ни одна научная дисциплина не устояла перед несокрушимой логикой этого уравнения. Уравнение Штерн-Магнуссона – величайшее открытие человечества, открытие, освободившее человечество. Разумеется, мы все выучили его в школе. Но снова и снова готовы повторить его, потому что овчинка стоит выделки. Вот оно! Уравнение Штерн-Магнуссона. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Дорога в 3000 год».